Глава 5. О поисках выхода из неприятного положения. На следующий день Анна проснулась и увидела, что за окном яркий солнечный день. Бабушки в комнате не было. Видимо, встала, как обычно, и занялась делами, а ее будить не велела. Вчерашние ночные откровения старой леди можно было объяснить лишь одним. Она устала настолько, что у нее просто не было сил держать все в себе. Нужно было обсудить положение дел хоть с кем-нибудь, а во всем доме это сделать решительно не с кем. Ни отец, ни леди Кэтрин для такого не годились, о гостях, приближенных и слугах даже говорить не приходится. Вот она и рассказала. С одной стороны, Анна верила бабушке, с другой никак не могла собрать из сказанного цельную картину. Ее просватали за оборотня? А так вообще бывает? Ей ни разу не доводилось говорить ни с одним человеком, который бы сказал, что видел оборотня. Нет, рассказывали-то всякое. И про то, как люди пропадали в волчьем лесу, тоже. Да люди не только там пропадали, а вообще много где. Но вот чтобы прямо оборотень? Нет. Место сказкам — у камина вечером после хорошего ужина да под кружку эля или бокал вина. А жить в сказке оказалось еще хуже, чем в песне. Рассказ бабушки не укладывался в голове. Выглядел чем-то ненастоящим, но откуда такая обреченность? И она говорила про этого лорда, что он сватался к ее матери, а его отец — к самой бабушке. Так почему ни ей, ни сестрам никогда ничего подобного не рассказывали? Тем временем замок гудел, как церковный колокол. Хотя вместо долгожданного наследника лорду Генри досталась свыше еще одна девчонка, отменять праздник никто не собирался. А Джейн прискакал гонец, она с мужем и маленькой Лиз будут в замке после обеда, и с ней Фрэнсис и Стефан, которые как раз заехали в гости. Хоть с сестрами поговорить, что ли? Не сказать, чтобы они хорошо понимали друг друга. Анна всегда была младшая, им с ней было неинтересно. А ей с ними, конечно, тоже. Но тут дело серьезное, не до детских разногласий. Ничего делать не получалось, все валилось из рук. В буквальном смысле. Бисер рассыпался по полу и по щелям, серебряные ножи тоже. Один закатился под сундук в кладовке, Анна еле его оттуда достала. И поняла, что не может ни домашние дела делать, ни даже просто быть среди людей. Набросила на плечи плащ, на растрёпанную косу капюшон и выскользнула из замка. Через калитку в стене выбралась на берег реки, где девушки стирали белье, но сейчас там никого не было. Села на камень и заревела. Река шумела меж камнями в шаге от ее башмаков, и это было хорошо, потому что никто не слышал ее. А если и видел со стены, ну так пусть смотрит, от нее не убудет. Слезы текли, текли, а потом закончились. Невозможно плакать вечно. Нужно думать, что делать. В песнях и сказках от такого можно было только бежать, но в реальности с этим оказалось сложно. Анна отлично ездила верхом и неплохо знала окрестности замка, могла добраться до поместья Джейн и Уильяма, это было недалеко, меньше полудня пути, но ей никогда не приходилось путешествовать в одиночку. Она просто не представляла, как это — взять и убежать, да еще и чтобы никто не заметил. И слова о волках, что и говорить, запали ей в душу. Как миновать волчий лес, она не представляла. Нет, она ни разу не видела живого волка. Только туши, которые привозил с охоты отец. И шкуры, выделанные шкуры, они лежали и висели по всему замку. И совершенно не представляла, что делать, если вдруг из-за дерева на нее набросится зверь. Легкие шаги прошуршали по прибрежным камням и затихли возле Анны. Она не опознала эти шаги и подняла голову. Кто еще пришел? Кто непонятливый, кому объяснить, что нечего за ней сейчас ходить? Оказалось, Эдварду. Он был как севшая на камень большая хищная птица или зверь, такой собранный, подтянутый. Солнце золотило его волосы, и играла с камнем в рукояти кинжала. «Леди Анна, приветствую вас!» Он учтиво поклонился. «И вам доброго дня!» Воспитание, как всегда, одержало верх над сиюминутными желаниями. «Что-то день не очень к вам добр», — покачал он головой. Анна подобрала юбки и поднялась на ноги. Она и стоя-то на него снизу вверх смотрит, а сидя и подавно. Предлагать же ему садиться рядом ей и в голову не пришло. «Не всякий день к нам добр, это так». «Отчего же не добр ваш? Посмотрите на это солнце. Оно совсем не зимнее. Оно так светит, что сразу же хочется петь или сражаться, или просто жить. Скажите, вы завершили вашу грандиозную работу? Я бы очень хотел увидеть тот наряд на вас. Завтра праздник в честь прибавления в семействе. Там увидите», — тихо сказала Анна. «Нет никакого желания туда идти, но кто ж ее спросит? Надо и точка. А ваша младшая сестра уже получила имя?» «Да, Мария. По настоянию леди Кэтрин за священником послали сразу же, как только она впервые взяла на руки дитя. К вечеру следующего дня он прибыл и совершил таинство». «Скажите, отчего лорд Уолтер ходит мрачнее грозовой тучи? Вы все-таки отказали ему? Или ей кажется, или в его глазах настоящее восхищение?» Не то чтобы она видела много мужского восхищения, но да, доводилось. Не всегда в ее адрес, но бывало. «Не совсем так», — покачала она головой. «По некоторым раздумьям, мой отец счёл этот брак нежелательным и не стал заключать нашу помолвку». «Но вы не рады?» Он не спрашивал, он утверждал. «Нет, он уже успел пообещать мою руку другому претенденту. И вы ему тоже не рады?» «Не рада». «Но ведь вам все равно придется выйти за кого-нибудь замуж». «Наверное». «Мне всегда казалось, что девочки, в отличие от мальчишек, думают о замужестве чуть ли не с пелёнок», — улыбнулся он. «Мои сестры во всяком случае, именно такие. У вас не так?» «Я думала немного». «И каким вы представляли себе жениха?» Она грустно усмехнулась. «А никак не представляла. Я представляла исключительно платье, в котором пойду венчаться. Сейчас-то я понимаю, что это детские глупости, и на самом деле важно не платье, а человек. Но тут ничего не поделаешь». «И что это было за платье?» — спросил он. Она в недоумении подняла глаза. С чего бы это мужчине спрашивать ее про платье? Встретилась взглядом с серыми глазами, прочитала в них интерес и участие. «Это не имеет никакого значения, как я сейчас понимаю. Розовое платье с тысячей жемчужин». Почему-то эти слова показались ей сейчас особенно глупыми. «Но вдруг ваш новый жених исполнит этот милый каприз?» «Не знаю, не уверена». Анна попыталась усмехнуться, но не вышло, и слезы снова полились безостановочно. Но она отшатнулась. «Леди, я вам не враг», а руки сами опустились. «Вы будто не видите, что на нас со стены десяток бездельников любуется. Только еще не хватало, чтобы бабушки донесли о том, что я с кем-то у реки обнимаюсь. Меня тут же запрут и вообще из спальни не выпустят». «Простите, не сообразил. Но расскажите, почему вас так огорчило решение отца? Кого он выбрал вам в женихи? Все равно рано или поздно все узнают». «Да никого он не выбрал. Он просто попал в такую переделку, что у него и выбора-то не осталось. Нет, остался, конечно, только ведь не сравнишь собственную жизнь и жизнь какой-то там третьей дочери, которую и видишь-то не каждый день. А если я откажусь, нас обоих съедят волки». Она принялась лихорадочно вытирать слезы. «Да что это такое, Господи? Почему они никак не останавливаются?» «И вообще, как такое рассказать? Ее же любой примет за сумасшедшую. Сказки рассказывают в подходящее время и в подходящем месте. но никак не при свете дня на берегу реки. Здесь и сейчас вся история выглядела совершенным бредом. «Вы боитесь волков?» — серьезно спросил он. «Я не знаю, что делать, если волк нападет, а конь не вывезет», — честно сказала она. «Охотиться на волков меня не учили. Только немного с ловчими птицами». Он помолчал немного, а потом как будто решился. «Подобное следует лечить подобным. Возьмите этот предмет. Не бойтесь. Я так встал, что со стены не разберут, что именно мы делаем». Он разжал ее ладонь, положил туда что-то. «И если на вас нападет волк, покажите это ему». Анна разжала ладонь. Там лежал серебряный перстень, который Эдвард носил на правой руке печаткой внутрь. На печатке скалилась волчья морда. «Оружие под стать истории, честное слово. Диких зверей отгоняют холодной сталью и пулей, но никак не серебряными украшениями. Это любой знает». Она хотела было уже ему об этом сообщить, но тут со стены закричали. «Леди Анна! Вас бабушка ищет! Ваши сестры приехали!» «Ступайте», — сказал ей Эдвард. «А я посижу на вашем месте. Больно уж оно хорошее». Анне ничего не осталось, кроме как побежать к заветной калитке в стене. Сестры прибыли с мужьями, с маленькой племянницей и привезли ворох подарков для всех. В разговоре без посторонних, только с Анной, Джейн и бабушкой, Фрэнсис сообщила, что беременна. Бабушка традиционно выразила надежду, что родится девочка, и велела сестре даже и не думать ни о чем другом. Анна очень любила маленькую Лиз и весь вечер пряталась в комнатах сестры. «Мол, отстаньте, я занята с ребенком». Бабушка пришла, собственными глазами убедилась, что все так, умилилась и отправилась командовать ужином. Анне и Лиз ужин принесли в комнату. Анна даже не вышла в залу, когда уложила Лиз спать, хотя оттуда слышалась музыка и пел Томми Министрель, который так пока и не дождался своих известий. Обитатели замка радовались. Каждый вечер он развлекал их новыми песнями, но все время спрашивали Анну, а почему она перестала петь. Анна только раздраженно отмахивалась и говорила, что занята. Так и сейчас. Она не стала даже заглядывать в зал, а проскользнула мимо дверей в часовню. У нее не было привычки тревожить небеса по всякому поводу, но теперь ей нужно было сосредоточиться и понять, что делать дальше. Она прочитала знакомые с детства молитвы, а потом попыталась простыми и понятными словами изложить всю историю. Вдруг она думает лишнее, а на самом деле ничего страшного не происходит. Но, будучи разложенной по полочкам, менее невероятной история не стала. И семья ей в этом деле не поможет. Значит, нужно рассчитывать только на себя. С этой мыслью Анна поднялась с колен и отправилась к себе спать. А ночью к ней снова пришла та девушка из лунного света. Она опять была на берегу реки и опять ревела. Только была ночь, и лунные блики весело играли на речных перекатах. Девушка подбежала к ней прямо по выступающим из воды верхушкам камней. Анна никогда не отваживалась так делать, боялась упасть в холодную воду. Гостья гладила ее по плечу и говорила, что на самом деле все не так плохо и страшно, как кажется, и что уже скоро все разрешится. Ей только нужно быть смелой, сильной и стоять на своем, и тогда все образуется. Анна всхлипывала и говорила, что не понимает, как ей стоять на своем, потому что она не знает, что у нее сейчас свое и как ей самой лучше, ведь по-старому уже точно не будет. Но девушка только смеялась своим серебристым смехом и говорила: «Главное, не поддавайся и стой на своем. Ты сможешь, мы в тебя верим, и все будет хорошо». Анна проснулась с этим ощущением: все будет хорошо. Ей даже впервые за всю последнюю неделю захотелось петь. Пока расчесывала косу, решилась: все-таки нужно бежать. И самое лучшее время для этого поздним вечером, когда и гости, и отец напьются, и никто не сможет ее преследовать. Есть, конечно, еще бабушка. Она на праздниках никогда не пьет, но и с ней можно что-то придумать. Анна оглядела свои вещи и сложила в сундук под тяжелое покрывало те, что понадобится: теплые чулки, плащ, капюшон. Почистила хорошие крепкие башмаки. Вообще лучше всего, конечно, бежать в мужской одежде, а где ее взять? А там, где сушат постиранное белье. Уж, наверное, можно стянуть какой-нибудь дублет и штаны. Туда можно завернуть ближе к вечеру. Матушкины жемчужные бусы она решила взять, чтобы продать. Жить на что-то нужно. А потом можно будет попробовать предложить услуги швеи и вышивальщицы. Было очень жаль оставлять новый наряд, но он занимал столько места, сколько не может позволить себе беглянка. Анна вздохнула и решила: наденет его вечером на праздник, потом подгадает момент и уйдет к себе. Переоденется на конюшню через калитку, а потом ищи ветра в поле. Еще нужно взять еды — хлеба, сыра, вяленого мяса. Тоже нужно забежать на кухню и в кладовую ближе к вечеру, и флягу с водой. А неведомому жениху она напишет письмо, повинится, попросит простить ее и не гневаться на отца. Решение придало ей сил, и с этими новыми силами Анна спустилась. Сначала на кухню, ухватить кусок холодной курицы со свежим хлебом, а потом, как примерная внучка, помогать бабушке украшать зал и проверять, все ли готово к вечернему пиру. Анна поднималась по лестнице наверх северной башни. Бабушка послала ее в комнату Кэтрин взять оттуда серебряный кувшин и вымыть его, чтобы вечером поставить на стол для почетных гостей. Она была погружена в расчеты, сколько хлеба взять, чтобы и не слишком много, и хватило до какого-нибудь места, где уже можно будет купить свежего. И совсем не смотрела по сторонам. Поэтому очень испугалась, когда ее вдруг жестко схватили за руку. Она повернулась и увидела лорда Уолтера. Он был небрит, и сорочка у него была определенно не свежая. А еще он много пил накануне и, похоже, толком не проспался. Анна попыталась выдернуть руку, но лорд Уолтер не собирался ее отпускать. «Думала, со мной так можно? Твой отец обещал тебя мне, и нечего тут». «Отпустите меня, я тороплюсь!» — взвизгнула Анна. «Отпущу, совсем скоро». Хмыкнул он и сорвал чепец с ее головы, а потом впился ей в губы, а второй рукой стал задирать юбку. «Урод! Мерзкий, вонючий урод!» Анна вспомнила о медной булавке, которая заколота снизу лифа изнутри, и, стараясь не отвлекаться на потную руку на своем бедре, вытащила ее и воткнула, куда достала. Кажется, под грязную манжету. Лорд Уолтер взвыл и вывернул ей руку. Она только взвизгнуть успела. Он оставил в покое ее ноги, но зажал ей рот, и нос закрыл заодно. «Хоть укушу», — обреченно подумала она и зажмурилась, и не поняла, как так получилось, что ее отпустили, и стало можно дышать. Тут же раздался грохот от падения тяжелой, неповоротливой туши. Ноги подкосились, и ее тело само сползло по стене на пол. Анна открыла глаза и увидела Эдварда, который ногой придерживал лорда Уолтера на полу, а в руке его был кинжал. «Я ведь вас предупреждал», — сказал молодой человек. «Это лорд Генри вам что-то должен и церемонится с вами, а я вам ничего не должен и долго думать не буду». «Щенок», — процедил сквозь зубы лорд Уолтер. «Ничего подобного. Вполне взрослый зверь», — покачал головой Эдвард. «Если вы еще раз приблизитесь к этой девушке, я вас убью». Звучало невероятно, но Анна поверила. Вот просто взяла и поверила в то, что из-за нее и из-за неуважения к ней Эдвард может кого-то убить. «Думаешь, тебе достанется? Как бы не так!» — прохрипел лорд Уолтер. «Ее папаша уже нашел более выгодного покупателя». «А вас это пусть не беспокоит». Эдвард поднял лорда с пола за шиворот и спустил с лестницы, и еще наподдал сапогом. Это было красиво, это было вдохновенно, это было невероятно. «Спасибо вам», — Анна хотела сказать благовоспитанно и учтиво, но получился какой-то странный хриплый шепот. «Леди, вы в порядке?» Эдвард вытер руки о полы дублета и шагнул к ней. Подал ей руку, за которую она и уцепилась. Встала, поправила юбку, подобрала чепец. «Но вы ведь ему служите. Что с вами будет дальше?» — ужаснулась она. «Уже нет», — отмахнулся он. «Еще утром я известил его, что ухожу с этой службы. Впрочем, ему все равно нечем было мне заплатить, так что и говорить не о чем. Скажите, Анна, можно поговорить с вами где-нибудь, где нам не помешают? Ровно два слова, не более. Идемте. Терять уже практически нечего, а расставаться сейчас с ним, вежливо сказав слова благодарности, не представляется возможным». Анна взяла Эдварда за руку и повела выше по лестнице на чердак. Они зашли на чердак с той стороны, где обычно никто не ходил, даже если было очень нужно. Очень уж там громоздилось много всякого. Но Анна все равно прислушалась. Не услышала ничего необычного, и потом только открыла дверь, пропустила Эдварда и зашла сама, и плотно закрыла дверь за спиной. Перед ними стоял старый сломанный шкаф. Анна обошла его и пригласила Эдварда следовать за собой. «Идемте, здесь никого нет, только пауки». «А вы не боитесь пауков?» — спросил он. «Нет», — замотала она растрёпанной головой. «Я с ними воюю». Вспомнила, что чепец до сих пор в руке, надела его. «И кто побеждает?» — он заинтересовался. «Обычно я», — пожала она плечами. «Ни один паук не в силах противостоять точно нацеленному венику и ведру горячей воды. Иногда мне даже достаются трофеи». «Пауки охраняют сокровища», — догадался он. «Случается», — кивнула она. «Вы можете сесть вот на этот сундук. Он чистый, я недавно его мыла». «Благодарю вас, леди. Но то, что я хочу сказать, сидя не говорят». «Вы меня удивляете». Она внимательно взглянула на него. «Анна, я уезжаю завтра утром. Полагаю, что не вернусь в эти края больше никогда. Скажите, вам не нужна помощь?» Он смотрел не менее внимательно. «Вы о чем?» — судорожно спросила она. «Вам нужно помочь. Я рад, что мне уже представился один случай, но мне кажется, что я могу сделать для вас что-нибудь еще, пока я здесь». Анна смотрела и не могла произнести в ответ ни слова. Это ответ на ее молитвы? Об этом говорили ее странные сны. Ей нужно принять предложенную помощь, и все станет хорошо? Он смотрел, не отрываясь, и было видно, что от ответа для него зависит очень многое. «Эдвард, я... Да, вы можете помочь мне в одном трудном для меня деле», — выдохнула она. «Но... Вам придется хранить тайну. Мы ничего не скажем моим родным. В конце концов, это мой отец должен был поставить на место лорда Уолтера, а вовсе не вы. А он сидит у себя и не то праздника ждет, не то казни». «Я не стал говорить с вашим отцом, потому что он бы не стал меня слушать. И с вашей бабушкой не стал. Чует мое сердце, она мне не союзник. Что я могу сделать для вас?» «Очень многое. Послушайте, Эдвард. Да, я не знаю вас совсем. Мы виделись всего дважды, но мне почему-то хочется вам верить. Жизнь моя сейчас такова, что я решила бежать из дома. Вы собрались уезжать утром. Возьмите меня с собой. Только нужно уезжать нынче в ночь. Вы поможете мне в этом?» «Да», — просто ответил он. «Если вы не видите другого выхода, безусловно, помогу». «Возможно, после мне удастся примириться с отцом и с бабушкой. Но сегодня это невозможно. А путешествовать с вами — это просто подарок судьбы. Я не буду вам в тягость, правда. Я могу и коней сторожить, и еду готовить. И ещё что-нибудь могу, наверное. И я припрячу хлеб и вяленое мясо на первое время». «Анна, вы... В общем, вы можете не делать вообще ничего. Это не имеет никакого значения. Для меня честь и радость помочь вам. Скажите, мое кольцо у вас?» «Да», — просияла она, доставая из-под сорочки цепочку. На ней висели крест и кольцо. «Отлично», — Не снимайте ни в коем случае. Это нам поможет. Мне кажется, я тоже должна вам что-нибудь дать. Я боюсь, что мое кольцо наденется вам разве что на кончик мизинца. Улыбнулась она, сняла с правой руки кольцо и протянула ему. Простое серебряное кольцо со старинным орнаментом. Она нашла его в той шкатулке. Отчего же на мизинец? Хотя кольцо и в самом деле налезало разве что на верхнюю фалангу пальца. «У меня тоже есть цепочка», — подмигнул он и вытянул цепочку. На ней оказался целый склад разных амулетов. Надел туда же ее кольцо и спрятал под сорочкой, а потом шагнул к ней. Дверь отворилась внезапно и оттого очень громко, но вошедший не очень знал, куда дальше идти. «Анна, ты здесь?» — позвала Джейн откуда-то из-за старой мебели. «Иду!» — откликнулась Анна. Она молча показала Эдварду на щель между шкафом и большим сундуком. Там мог спрятаться и кто-нибудь покрупнее. Эдвард понял правильно и исчез на прощание, коснувшись ее ладони кончиками пальцев. Анна пошла в противоположную сторону и действительно увидела Джейн. Та пыталась перешагнуть через груду ржавых мечей, но никак не могла собрать юбки. «Ты чего здесь сидишь? Бабушка тебя обыскалась, Лис тебя требует, и отец тоже тебя потерял. Опять ревела, что ли? Чего лицо красное?» Анна опустила глаза. Еще не хватало, чтобы сестрица поняла что-то о переменах в ее жизни. «Идём», — сурово сказала она и потянула ее к выходу. С противоположной стороны от той, где прятался Эдвард. О деталях они еще договорятся. Не сейчас, так на празднике. Ближе к вечеру бабушка позвала Джейн и Фрэнсис одеть Анну к празднику. «Показывай, что ты шила, а то из бабушки ни слова не вытянешь», — начала Джейн с порога. Она была одета в очень красивое платье из коричневого бархата, отделанное золотистым шнуром по лифу, рукавам и юбке. На голове красовалась шапочка из того же бархата, а волосы под ней были убраны в сетку из золотистых нитей. «А Кэтрин бурчит, что ты забрала у нее какой-то кусок ткани», — рассмеялась Фрэнсис. На ней было платье из сукна винного цвета, вышитое серебром, и даже туфельки были в тон платью и с такой же вышивкой. «Не ей бурчать. Будь ее воля, я бы вообще всю жизнь в обносках ходила», — фыркнула Анна. «Доставай уже свою красоту». Джейн отлично знала, что не следует самой трогать вещи младшей сестры. Анна разложила на кровати сорочку, корсет с нижней юбкой и суконные лифы верхнюю юбку. И пока сестры разглядывали, быстро затолкала в карман юбки цепочку с подаренным кольцом. «Красота!» — прошептала Фрэнсис. «Можно рассмотреть?» А руки так и потянулись к жемчужинам. «Скажи, а откуда такие камни?» — спросила Джейн. «Явно же не отец расщедрился». «Бабушка подарила», — отрезала Анна, и оказалась права. Это сняло все вопросы. «Постой, что это у тебя?» — Джейн присмотрелась к руке Анны. «Синяки?» — удивилась Фрэнсис. «Откуда?» «А, тут попробовал один схватить, так я ему булавку в руку воткнула», — как можно беззаботнее сказала Анна. «Кто-то из гостей?» — нахмурилась Джейн. «И ты ничего не сказала ни отцу, ни бабушке?» «А то ты не знаешь, что они оба сразу подумают», — дернула плечом Анна. «А кроме этого ничего и не было, поэтому и говорить не о чем». Анна надела сорочку и чулки, подвязала их алыми лентами вокруг колен. Джейн завязала тесёмки на одной манжете, Фрэнсис — на другой. Надели на нее алую юбку с кружевами, потом зашнуровали корсет. Расправили мягкие складки на верхней юбке, застегнули лиф. На шею Анна надела жемчужные материнские бусы в три ряда, а в уши — ее же жемчужные серьги. «А что на голову?» — спросила Джейн. «Чепец, вот этот?» — показала на новый черно-белый. «Нет, находится еще в чепце. А сейчас гори оно всё огнём. Вот сетка, ее нужно прикрепить. Сможешь?» — сверкнула глазами на сестру. «Сейчас я косу расплету». Анна туго заплела волосы с предыдущего вечера, чтобы сейчас они стали волнистыми и пышными, но за трудный день коса изрядно растрепалась. «Я попробую», — кивнула Джейн. «У тебя самой, конечно, это всегда лучше получается». «А ты знаешь, кто еще приехал?» — спросила Фрэнсис. «Сегодня? Нет, не знаю. Ей было совсем не до гостей. Бабушкины поручения, потом еще добыть и припрятать хлеб и мясо, и фляжку». «Кузина Агнес», — скривилась сестра. «И каким только ветром ее сюда принесло». «Кузина Агнес? Та самая Агнес с тысячей жемчужин? С чего бы это вдруг?» «Уже строит глазки всем, кого видит. Начала с Уилла. Но я на нее так фыркнула, что ее к противоположной стене коридора отнесло. Тогда она стала отцу улыбаться, пока Кэтрин не видит». Джейн расправила волосы и осмотрела Анну со всех сторон. «Мне кажется, красиво». «Да, очень», — согласилась Фрэнсис. «А она тебе часто говорят, что ты стала настоящей красавицей?» «Кто бы мне такое говорил?» — пробурчала Анна. Она очень удивилась словам сестры. «Это Фрэнсис красавица, а она, Анна, отродясь, такого не слышала. Бабушка, понимаю, не расщедрится, но отец-то мог и сказать», — продолжала Фрэнсис. «А теперь расскажи, сестрица дорогая, за кого же ты замуж идешь? Неужели за этого лондонского толстого отцовского приятеля?» «Нет», — отец подумал и не дал ему согласия, — ровно ответила Анна. «Еще не хватало начать тут сейчас реветь или позволить им понять, что случилось за последние несколько часов в ее жизни». «Но он определенно сказал, что ты выйдешь замуж», — удивилась Джейн. «Вероятно, рано или поздно выйду. Спроси отца, хорошо? Или бабушку. Они тебе расскажут подробнее, и вообще уже пора вниз». И как хорошо, что они не знают о том, что сейчас у нее в голове. Потому что там один лишь Эдвард. Его взгляды, его слова и их совместное путешествие. Какое замужество, право слова!